На следующее утро его не смогли разбудить ни три барабанные депеши, ни кормежка фаеров, ни даже хоровая репетиция в сопровождении оркестра. Когда он, наконец, проснулся, Дерцан дал ему время только на то, чтобы проглотить мясной колобок и кружку кла, и сразу стал гонять по сигналам, которые задал накануне. К удивлению подмастерья, Пьемур отбарабанил их без сучка, без задоринки. Во время вчерашней поездки у него была уйма времени, чтобы зазубрить сигналы наизусть. В качестве поощрения Дерцан задал ему очередной столбец. По мере того, как действие бальзама слабело, Пьемуру становилось все труднее сидеть на жестком табурете. Он стер зад до самого мяса, чему и мало способствовали новые жесткие штаны. Полученное увечье и послужило прекрасным предлогом для того, чтобы заглянуть после завтрака к мастеру Алдаеву. Сибеловые мешки стояли на самом виду. На рабочем месте столе мастера лежали пучки трав, но из мастера-целителя Пьемуру не удалось вытянуть никаких ценных сведений. Он даже не узнал, впервые ли тот получает груз лекарственных трав. Зато узнал, что стертые места саднят намного сильнее, когда их обрабатывают, чем когда на них просто сидишь. Наконец, мастер Алдаев утолил его страдания холодилкой и посоветовал еще несколько дней сидеть на подушке, надеть старые штаны помягче и попросить у Сильвины специальный состав для смягчения кожи, чтобы обработать новое обмундирование. Не успел Пьемур появиться на барабанной вышке, как его отправили с посланием для лорда Грожа в Форт Холт, а когда вернулся, поручили нести вахту у барабанов. На следующее утро, во время кормления фаеров, он встретился с Миноли и Сибелом. Но, если не считать заботливых вопросов о самочувствии, орфисты были настроены на редкость неразговорчиво. Уже на завтра Сибел снова исчез. Но когда именно и в каком направлении? Зато с барабанной вышки ему удалось разглядеть, как прибыли в Форт Холт и отправились обратно всадники. Два дракона и бесчисленное множество фаеров. Только теперь ему пришло в голову. Хоть раньше он и тешил себя мыслью, что находится в курсе всех событий, творящихся в цехе орфистов, с барабанной вышки ему открываются куда более широкие горизонты, о которых он до сегодняшнего дня даже не подозревал. После обеда поступило несколько сообщений. Два с севера и одно с юга. Три было отправлено. Одно в ответ на вопрос Телека, пришедший с севера. Второе – запрос в Айгеновский цех кожевников и третье, адресованное Бриоретту, мастеру скотоводов. Как нарочно все три депеши были переданы в таком темпе, что Пьемуру удалось уловить всего несколько отрывочных фраз. Подогреваемый возмущением, подумать только, находиться в таком выгодном положении и не иметь возможности им воспользоваться в полной мере, Пьемур выучил наизусть сразу два столбца барабанных сигналов. И если Дерцана такое рвенье удивило, то его новых товарищей-школяров просто взбесило. Они не замедлили представить новичку несколько весьма убедительных доводов против излишнего усердия. В таких случаях Пьемур привык полагаться на свои проворные ноги, но оказалось, что на барабанной вышке убежать некуда. Прикладывая холод к свежим шишкам, он из упрямства выучил еще три столбца, но решил впредь держать свои знания при себе. Он начинал понимать, что осмотрительность может пригодиться в самых разных ситуациях. 6 дней спустя он ничуть не расстроился, когда ему было велено доставить послание на прииск, затерянный в крутых отрогах Форт-Холдовского хребта. Захватив пергаментный свиток, скрепленный печатью мастера-орфиста, он оседлал того же смирного скакуна, которого давал ему Банак в прошлый раз. Осторожно устраивая в седле зад, обтянутый кожаными штанами, которые он предусмотрительно обработал смягчителем, Пьемур с облегчением убедился, что не чувствует никакого неудобства. «Поездка займет 2-3 часа», — сказал ему Банак, указывая дорогу на юго-запад. «Три, никак не меньше», — пришел к выводу Пьемур, когда все его попытки ускорить неторопливый бег скакуна ничем не увенчались. Но когда широкая дорога превратилась в узкую тропку, извивающуюся по каменистому склону, который круто обрывался в глубокое ущелье, Пьемур твердо решил, что будет лучше, если его скакун никогда не собьется с неспешной, размеренной рыси. Насколько он понимал, сторожевому дракону Форт Холда понадобилось бы всего несколько мгновений, чтобы проделать этот путь, а его всадник был бы только рад услужить главному орфисту Перна. Спрашивается, почему же послали его, Пьемура? Ответ, намучивший его вопрос, паренек получил только в холде горняков. «Так ты из цеха орфистов?» — недоверчиво прищурившись, спросил его хмурый мастер. «Да, ученик мастера барабанщиков Олоткея», — скромно ответил Пьемур, подозревая в вопросе подвох. «Вот уж никак не думал, что они выберут для такого поручения мальчишку!» С сомнением продолжал старший горняк. «Мне уже 14 оборотов, мой господин!» — сказал Пьемур, тщетно скрывая, пытаясь придать голосу басовитость. «Да не обижайся, парень! Я и не собирался!» Пьемур был доволен, что голос его даже не дрогнул. Рудокоп замолчал и взглянул на небо. Но вовсе не в ту сторону, где было солнце, как заметил для себя Пьемур. Увидев, как потемнело лицо мастера, мальчик тоже поднял глаза. Непонятно, с чего он так перекосился при виде трех драконов. Правда, падение прошло лишь 3 дня назад, но вид драконов в небе в любое время вселяет уверенность. «Корм и воду найдешь в сарае», — не сводя глаз с небосклона, проговорил старший горняк, рассеянно махнув рукой в сторону ветхой постройки. Пьемур послушно взял скакуна за повод, в душе надеясь, что и для него там тоже что-нибудь найдется. Вдруг мастер выругался и опрометью бросился в дом. Не успел Пьемур довести скакуна до сарая, как хозяин догнал его и сунул в руку маленький мешочек. «Вот то, зачем тебя прислали. Займись своим скакуном, а я пока займусь незваными гостями». От чуткого уха Пьемура не ускользнуло ни тревога в голосе горняка, ни намек, что ему лучше не попадаться на глаза всадникам. Он без лишних слов засунул мешочек в висевшую на ремне сумку. Когда хозяин выходил из сарая, паренек старательно качал воду, спеша напоить скакуна. Но как только рудокоп скрылся в доме, Пьемур занял наблюдательную позицию, позволявшую ему без помех видеть единственное ровное место на всем участке, где могли сесть драконы. Приземлился только бронзовый. Оба синих уселись на вершине хребта, как раз над отверстием копи. Стоило Пьемуру взглянуть на великана, который, раскинув крылья, опустился на землю, как ему сразу стало ясно, почему помрачнел мастер. Хотя до своей вылазки на южный древние из Форт Вейра не часто показывались на людях, Пьемур узнал Фидранта по шраму от укуса нитей, растянувшейся через все бедро, и Трона по надменной поступи. Пареньку не нужно было слышать голос. Было и так ясно, что за годы изгнания повадки предводителя не изменились. Мастер со сдержанным поклоном отступил в сторону, пропуская Трона, который, похлопывая себя по ляжке летными перчатками, небрежной походкой прошел в дом. Хозяин, прежде чем последовать за ним, оглянулся в сторону сарая. И Пьемур проворно юркнул за своего скакуна. Теперь нетрудно было сообразить, почему рудокоп отдал ему мешочек. Пьемур исследовал его содержимое. На ладонь высыпалась кучка синих камней. Из них только 4 были огранены и отшлифованы. Остальные, размером от ногтя до мелких неровных кристалликов, были не обработаны. Синие сапфиры очень ценились в цехе орфистов, а такие крупные, как 4 ограненных, вставляли в ордена, служившие знаком отличия мастера цеха. 4 ограненных камня. Значит, в скором времени 4 новых мастера поменяют столы. Интересно, будет ли среди них Сибел? После короткого размышления Пьемур осторожно опустил обработанные сапфиры себе в сапоги, по 2 в каждой. Он пошевелил ногами, чтобы камни провалились поглубже. Правда, их острые грани больно упирались в щиколотки. Зато теперь наверняка не вывалятся. Мальчик уже было собрался снова запихнуть мешочек в сумку, но потом задумался. Вряд ли, конечно, Трон снизойдет до того, чтобы обыскивать какого-то ученика, но из-за камней сумка подозрительно оттопыривалась. Осмотрев кожаный мешочек и убедившись, что на нем нет эмблемы цеха горняков, он привязал его к кольцу с седла, рядом с фляжкой для воды. Потом снял куртку и, сложив ее так, чтобы значок орфиста оказался внутри, повесил на рукоятку насоса. а штаны, припорошенные дорожной пылью, из синих давно превратились в грязно-серые. Услышав стук подкованных сапог, он насторожился и принялся старательно выковыривать камешки из раздвоенных копыт скакуна. «Эй ты!» От пренебрежительного тона всадника Пьемур едва не взорвался. Но тот никогда не разговаривал так даже с кухонной прислугой. «Слушаю, господин!» Мальчик выпрямился и обернулся к древнему, надеясь, что притворный испуг скроет клокотавший в нем гнев. Попросительно взглянув на горняка, тот прочитал в его глазах суровое предупреждение и тупо забубнил, подражая тягучему выговору горцев. «Вот беда, господин! Животина-то того упутела, что пришлось битый час ее обихаживать. Ступай, займись другими делами!» — строго прикрикнул на него мастер, мотнув головой в сторону дома. «Так, говоришь, я опоздал всего на день? Но вчера, да и сегодня утром вы тоже не сидели, сложа руки!» Властным жестом трон приказал мастеру проводить его в шахту. Пьемур с тупым видом глазел на них, пока оба не исчезли из вида. В душе он гордился своей находчивостью и был уверен, что заметил в глазах старшего горняка одобрительный огонек. Он уже успел вычистить скакуна от носа до кончика хвоста, а трон с хозяином все не возвращались. Чем бы он занялся, если бы и вправду был учеником горняка? Скорее всего, он не стал бы соваться в шахту, опасаясь гнева если не своего наставника, то всадника уж наверняка. Ах да, хозяин велел ему идти в дом. Пьемур накачал воды в ведро и потащил в дом, боязливо озираясь на устроившихся на высоте синих драконов, рядом с которыми примостились на корточках их всадники. Жилище рудокопов состояло из двух просторных комнат. Одна служила спальней, вторая предназначалась для еды и отдыха. За пологом находился закуток старшего горняка. Сейчас полог был отдернут, и Пьемур увидел, что разгневанный всадник перевернул вверх дном сундук, шкаф и постель хозяина. На кухонной половине все ящики и дверцы были открыты. Большая кастрюля на очаге кипела вовсю, содержимое выплескивалось из-под крышки. Не желая, чтобы его ужин превратился в угли, Пьемур торопливо сдвинул кастрюлю на край. Потом принялся наводить порядок на кухне. Ни один ученик не посмел бы вторгнуться во владение наставника, не получив на то особого разрешения. Вскоре он услышал голоса, ожесточенную ругань трона и приглушенные оправдания горняка. Потом раздался стук молотка по камню, и Пьемур, не удержавшись, тихонько взглянул в открытое окно. Шесть рудокопов, кто сидя на корточках, кто стоя на коленях, осторожно отбивали грубую темную породу и грязь, стараясь не повредить синие кристаллы, по всей вероятности заключенные внутри. Вот один мужчина поднялся и протянул что-то мастеру. Трон перехватил то, что было в руке у рудокопа, и стал разглядывать на просвет. Вдруг он разразился проклятиями и стиснул кулак так, что костяшки побелели. На мгновение Пьемуру показалось, что он собирается отшвырнуть камень. «И это все, что вы здесь находите? Да эта копь давала сапфиры размером с человеческий глаз». «Так то оно так, всадник, да только это было 400 оборотов назад». Таким невыразительным голосом проговорил мастер, что невозможно было истолковать его слова ни как дерзость, ни как учтивость. «Сейчас мы находим совсем мало сапфиров, хотя грубая крошка, если ее размолоть, идет для шлифовки других камней», — добавил он, заметив, что древний наблюдает за его товарищем, который осторожно собрал поблескивающий песок в совочек, а потом высыпал в жестянку с завинчивающейся крышкой. «Меня не интересуют ни крошка, ни кристаллы с изъянами», — подняв сжатую в кулак руку, отрезал всадник. «Мне нужны отборные крупные камни». Он переводил взгляд с одного рудокопа на другое, но они предусмотрительно отводили глаза. Пьемур от всей души надеялся, что древнему не удастся обнаружить крупных сапфиров, вернулся к кухонным хлопотам. К тому времени, когда солнце стало клониться к горным вершинам, стало окончательно ясно. Упорные поиски, на которые трон угробил полдня, дали довольно скудный урожай. 6 мелких камешков, да и те с трещинами. Затаив дыхание, Пимур и горняки наблюдали, как трон взбирается в седло. Старик бронзовый, без видимых усилий поднялся в воздух. За ним оба синих. И только когда все трое исчезли в промежутке, рудокопы, обступив своего мастера, возбужденно загалдели. Он махнул на них рукой и поспешил к дому. «Теперь я вижу, юный Пимур, почему тебя послали гонцом», — промолвил старший горняк. «Голова у тебя на месте». Он с ухмылкой протянул руку. Пьемур улыбнулся в ответ и поманил его к сараю, где у всех на виду свисал с седла мешочек с драгоценным содержимым. Мастер озадаченно выругался, а потом разразился оглушительным хохотом. «Ты хочешь сказать, то, из-за чего он перерыл весь холд, весь день болталось у него перед носом?» Давясь от смеха, произнес хозяин. «Обработанные камни я запихал себе в сапоги», — сказал Пьемур и скривился. Один из сапфиров в кровь натер ему лодыжку. Когда мастер получил обратно свои камни, остальные сразу повеселели. Ведь они и думать не думали, что их старшему удалось спасти то, над чем они трудились несколько недель. Все наперебой расхваливали Пьемура за то, что тот так вовремя прибыл и проявил чудеса находчивости. «Ты что, паренек, умеешь мысли читать?» — спросил старший горняк. «Откуда ты знал, что я сказал старому хапуге, будто только вчера отослал камешки?» «Мне показалось, что это логично», — просто ответил Пьемур. Он как раз снял сапоги и изучал ссадины, оставленные камнями. «Было бы сущим преступлением позволить старине трону захватить такую красоту». «Мастер», — спросил старший из подмастерьев, «а что мы будем делать, если через несколько недель древние снова нагрянут и отнимут все, что мы добудем? Ведь россыпь еще не выработана. Мы завтра же сворачиваемся», — сказал горняк. «Почему? Ведь мы только что...» Мастер резко оборвал говорящего. «У каждого цеха свои секреты», — широко улыбаясь, заметил Пьемур. «Только мне все равно придется сообщить о том, что здесь случилось мастеру Робинтону, хотя бы для того, чтобы объяснить, почему я так задержался с возвращением». «Ты должен все рассказать мастеру Робинтону, парень. Ему, как никому другому, следует об этом знать. А я доложу мастеру Никату, нашему главному горняку». Он обвел своих товарищей предупреждающим взглядом. «Надеюсь, вы понимаете, что все должно остаться между нами». «Вот и славно. Трону досталось всего несколько камешков, да и те с изъяном. Все вы сегодня очень ловко поработали молотками, хотя и жаль было портить хорошие сапфиры». Старший тяжело вздохнул. «Мастер Никат знает, кого из наших товарищей следует предупредить. Пусть древние ищут, если им охота». Старший подмастерье насмешливо фыркнул, и мастер угоризненно погрозил ему пальцем. «Хватит! Они все же всадники, и в свое время очень помогли и Бендену, и всему Перну, когда их об этом попросили». Потом обернулся к Пьемуру. «Скажи, парень, тебе удалось спасти наше жаркое? Я голоден, как королева драконов после кладки».